Уж очень от нашего спиртным разит, Гек. Ну что ж, они все такие, Джим. От всех королей разит. С этим ничего не поделаешь, так и в истории говорится. А герцог, пожалуй, еще ничего. Довольно приличный человек. Да, герцог — другое дело. А все-таки разница невелика. Тоже не первый сорт, хоть он и герцог. Когда напьется, так от короля его и не отличишь, ежели ты близорукий. Ну их совсем, Гек. Мне больше таких не требуется. Я и этих-то едва терплю. И я тоже, Джим. Но если они уж сели нам на шею, надо не забывать, кто они такие, и принимать этого внимания. Конечно, все-таки хотелось бы знать, есть ли где-нибудь страна, где короли совсем перевелись. Какой толк было говорить Джиму, что это не настоящий король и герцог? Ничего хорошего из этого выйти не могло, а кроме того, так оно и было, как я говорил, они ничем не отличались от настоящих. Я лег спать, и Джим не стал будить меня, когда подошла моя очередь. Он часто так делал. Когда я проснулся на рассвете, он сидел, положив голову на колени, стонал и плакал. Обыкновенно я в таких случаях не обращал на него внимания, даже виду не подавал. Я знал, в чем дело. Это он вспоминал про жену и детей и тосковал по дому, потому что до сих пор никогда не расставался с семьей. А детей и жену он, по-моему, любил не меньше, чем всякий белый человек. Может, это покажется странным, только так оно и было. По ночам он часто, бывало, стонал и плакал, когда думал, что я сплю. Плакал и приговаривал: «Бедняжка Лизабет, бедненький Джонни, ох, какое горе! Верно, не видать мне вас больше, никогда не видать». Очень хороший негр этот Джим.